Для этого нужно идти через огромные дворы. По дороге Рика с ней разговаривала. Собственно, говорила одна Рика, Клава ей не отвечала, да и грамотная Рика не задавала никаких вопросов. Просто Рике было приятно говорить, что вот хорошая погода, и как здорово выйти на двор раздетой, и что в углу двора расцвели какие-то цветы. Клава слушала и улыбалась. Конечно, улыбка надзирателя — первый шаг к отступлению от инструкций. Потом Клаву перевели в передаточную, ну, которая принимает передачи для заключенных. Вот тогда и я с ней познакомился. Передача — вещь невероятно важная в наших тюрьмах. Это единственная возможность дать о себе знать и что-то узнать о сидящем в тюрьме. Передачи принимали раз в неделю, а потом раз в 10 дней. Я начинал к ней готовиться задолго. Доставал деньги, обдумывал, что купить, готовил тару. Тара — это очень важно. Увидеть на несколько минут масленку из дома, знакомую тарелку, чашку, которую видела у приятелей — это ведь целый язык, настоящий разговор. Вот такие-то посылают тебе домашний творог. Узнаешь эту чашку? Я в порядке, живу у Жени. Ты же помнишь эту тарелку с отбитым краем? И опись того, что передаешь. Конечно, разрешается только перечисление продуктов. Но как это важно — увидеть родной почерк. Клава не торопила Рику ставить быстро фамилию под списком передачи. Она терпеливо ждала, пока Рика тщательно, чтобы было как можно больше слов, выписывала день и месяц, и то, что все-все она полностью получила, и свое имя, свою фамилию. Это же письмо. И можно было через Клаву передать просьбу принести то-то и то-то. Однажды Клава мне вернула папиросы и, улыбаясь, да-да, улыбаясь, сказала: «Ваша жена возвращает папиросы, потому что, начиная с этого дня, она бросает курить». Она просила передать, что с этого дня. То был наш день, то был подарок мне. И Клава это понимала и радовалась своему соучастию моей радости. А однажды, в день рождения Рики, я, поддавшись нелепому авантюризму, влил в банку компота, который передал Рике, немного вина. Клава быстро принесла банку назад и сказала: «Ваша жена не хочет компота, и тише. Никогда больше так не делайте, ее могут навсегда лишить передач». Да, у Клавы установились запрещенные законом человеческие отношения со мной и Рикой. Как-то она вернула мне передачу и с тревогой в голосе сказала: «Выбыла из тюрьмы». И потом быстро: «Идите в городскую, там сегодня передача, вы успеете». Не знаю, запомнила ли она мою фамилию, сколько таких было, но меня она запомнила. Когда через 7 месяцев я сидел во внутренней тюрьме, и Женя, квартирная хозяйка, сделала мне передачу, Клава с надзирателем вошла в одиночку, где я находился, положила передачу на стол, обернулась, и, несмотря на то, что я был уже серый, остриженный, поросший седой щетиной, мгновенно узнала. Она побелела, это было заметно даже в тюремной камере, и глаза ее стали такими испуганными и печальными, что мне с трудом удалось соблюсти свою невозмутимость. И я был рад, что эта передача оказалась единственной, и что я больше Клаву в тюрьме не встречал. Но все-таки вернемся к Намятову. Мне нужно закончить свой рассказ о нем. В Чепецком отделении у Соль-Лага ему жилось плохо. Впервые его назначили начальником большого строящегося отделения. Это было солидное предприятие. Строилась узкоколейка, а километр ее стоит 1 000 000 рублей. Возводились депо, мастерские, склады, биржи, вольнонаемный поселок,